Родственник, не унималась трубка. Там искренне сопереживали и хотели помочь. Да, родственник, эхом повторил он, уже начиная постигать происходящее. К нему возвращалась способность мыслить. Он думал, я ведь не лгу, и добавил, очень близкий. Господи, кошмар-то какой! Ужаснулась, сочувствуя трубка. Ну что же вы не сообщили? Может быть, помощь какая нужна была? Как вы теперь-то? Спасибо, уже лучше, ответил он и сказал правду. Он действительно с каждой минутой чувствовал себя лучше, но лишь в том смысле, что к нему возвращался весь спектр человеческих чувств и ощущений. Было ли это на самом деле лучшим исходом для него, он еще не знал. Забвение и пустота, по крайней мере, укрывали его от всего того, что теперь должен был он вспомнить, осознать и почувствовать. И это вряд ли было лучшим. Словно рухнула невидимая, но мощная плотина, и, закрутив в страшном водовороте отчаяния, тоски, раскаяния и страха его онемевшую душу, на него всей свинцовой тяжестью обрушилось горе. Окончательно он пришел в себя лишь через неделю, и тогда же с ужасающей по своей жестокости и беспощадности ясностью понял. Ключ к тайне, который он держал в собственных руках, приняв из дрожащих старческих рук князя Бориса, утраченным безвозвратно. Скорее по инерции, и чтобы окончательно убедиться в правоте своих ощущений. Кроме того, он полагал, что это есть справедливое наказание ему за предательство старого князя. Он предпринял несколько попыток разыскать рукопись Глеба Мещерского. Несколько недель кряду он методично объезжал все небольшие, но тем или иным приметные московские храмы и наводил справки о старом священнике, некогда служившем здесь, а ныне ушедшем на покой. Ему назвали несколько пожилых священнослужителей. Он также методично посетил каждого из них, для того только, чтобы убедиться, никто из батюшек с князем Борисом Мещерским знаком не был, и никаких рукопись, стало быть, от него не получал. Оставалась последняя надежда — разыскать французского журналиста, доставившего рукопись и сделавшего с нее копию. Впрочем, надежда весьма эфемерная, поскольку он не знал даже имени этого человека. Князь называл его не иначе, как просто француз, милый француз, настойчивый француз и так далее, меняя лишь эпитеты. Однако здесь провидение вдруг явило ему милость, как, по крайней мере, показалось сначала. Потом же стало ясно, что это был просто способ сделать наказание более изощренным и ощутимым. Ему подарили слабую надежду с тем, чтобы потом вместе с нею отнять и последние жалкие остатки душевного равновесия. Кто-то из приятелей его оказался знаком с пресс-атташе посольства Франции в Москве. Их познакомили, и тот обещал попробовать помочь в поисках, ориентируясь на примерное время пребывания журналиста в Москве с учетом его отъезда в Израиль и возвращения обратно. Сделать это оказалось не так уж трудно. В консульском отделе посольства почти сразу вычислили соотечественника, совершавшего столь необычное турне, и назвали его имя Паскаль Жибон. Независимый журналист, постоянно проживающий в Париже, сотрудничающий от случая к случаю с различными изданиями и очень много путешествующий по миру. Пресс-атташе оказался настолько симпатичным парнем, что обещал выяснить нынешнее место пребывания мсье Жибона и содействовать его контактам с господином Павловым. Слово свое он сдержал и позвонил Евгению Витальевичу уже через несколько дней. Голос дипломата выражал не протокольное, а совершенно искреннее сожаление. Паскаль Жибон, 37-летний независимый журналист,